Итак, они улетели? Да, 3 года тому назад. Ксения очень не хотела снова покидать Землю, но Виктор умер. Умер? Как? Отчего? Неужели его не могли спасти? Он не захотел, чтобы его спасали, — сказала Мельникова. Нет, ты не думай, это не самоубийство. Он заболел. Я думаю, что причиной этой болезни была возрастающая тоска. Понимаю, — прошептал Волгин. Ему предложили длительный сон, но Виктор отказался. Он не позволил лечить себя никому, кроме меня и Федора. А мы что мы могли сделать? Медицина 21 века не знала средств от подобных болезней. Обмануть его? Мы не решились на это. Он знал, что мы это не сделаем, и понимал, что не сможем вылечить его. Он умер добровольно. Это тоже что самоубийство? Не совсем. Он говорил, я не хочу жить, но если меня вылечит моя медицина, буду жить. Это было очень эгоистично с его стороны. Я и Федор чувствовали себя убийцами. Удивляюсь вашей сговорчивости. Я обратился бы к современным врачам. Ты бы не сделал этого. Признаюсь тебе, я говорила с Люцием. Он ответил... Знаю, перебил Волгин. Что-нибудь о свободной воле каждого человека. Они смотрят на такие вещи иначе, чем смотрели мы. И их нельзя упрекать за это. Я их не упрекаю. Итак, Виктор умер, и Ксения... Она была вынуждена лететь со всеми. Ведь на нашем космолете Ксения была вторым штурманом. Только она и Виктор знали, как найти грезу. Современным астрономам эта планета все еще неизвестна. Конечно, можно было объяснить, но Фторов настаивал, и Ксения в конце концов согласилась. Они улетели на Ленине? Да, так назвали корабль. Только с нашим он не имеет ничего общего. Я было удивилась, откуда ты это знаешь, но потом вспомнила, что нам рассказывал об этой экспедиции Владилен, когда мы летели на Марс. «Когда они должны вернуться?» Мельникова опустила глаза. «На Земле пройдет больше 1000 лет. Опять путешествие в будущее?» Измена друзей обидела Волгина. Они даже не оставили ему писем, только несколько строчек от Ксении, заканчивающихся неуместными словами «до свидания». «А почему ты не улетела, Мария?» — спросил Волгин. «Дима, ты ошибаешься», — сказала Мельникова, уклоняясь от прямого ответа на его вопрос. «Через 2 года на грезу отправляется 2-я экспедиция. Они были уверены, что мы с тобой прилетим к ним. Они просили передать, что будут с нетерпением ожидать тебя. Ведь они не ошиблись, правда? Чего тебе делать на Земле?» Волгин заметил ее маневр, но вторично задать тот же вопрос он не решился. «Я до сих пор не знаю, что такое ваша греза», — сказал он, притворяясь заинтересованным ее словами. Про себя он сразу решил, что не полетит никуда. «Расскажи о ней. Надо же мне знать, куда меня приглашают». Греза — это планета звезды 61 созвездия Лебедя. Астрономы давно подозревали, что у этой звезды есть планетная система. Одна из целей нашей экспедиции как раз в том и состояла, чтобы проверить это предположение. Правда, грезу мы нашли почти случайно. До этого мы обнаружили 2 необитаемые планеты. Но мы искали такую, где могла развиться жизнь, подобная земной. И вот нашли. Разумные существа оказались похожими на нас, но только похожими, не больше. Они такие же по общим очертаниям тела. Цивилизация у них на довольно высоком уровне. Примерно как у нас в 19 веке христианской эры, как теперь говорят. Они не знают еще электричества, радио, самолетов. Конечно, все это было тогда. С тех пор у них прошло уже несколько веков. Все могло измениться. А как они вас встретили? Очень хорошо. Астрономия у них развита, и они знали, что существуют другие населенные миры. А откуда это название «Грёза»? Так назвал эту планету Котов. Их название настолько труднопроизносимо, что я его не запомнила. Вот уж не подумал бы, что Котов. А это название действительно подходит к планете? Да, вполне. Грёза прекрасна. Никогда и нигде я не видела такой красоты природы, такого богатства красок и оттенков. Много животных и очень много красивых птиц всех цветов радуги. А ночью все заливает свет 3 лун, создающих причудливое переплетение теней. 2 из них желтые, как наша луна, а 3-я, самая большая, красная, вернее, темно-оранжевая. Когда они светят, все 3 сразу, создается фантастическая картина. Ты увидишь и полюбишь грезу, ее нельзя не полюбить. «Нет, Мария», — сказал Волгин. «Мне жаль огорчать тебе, но я не полечу на грезу. Я вообще никуда больше не полечу. А ты лети. Соединись со своими друзьями, которые тебе ближе, чем я. Ты осталась ради меня. Не спорь, я знаю, что это так. И ты была права. Мне было очень тяжело проснуться и не увидеть никого из вас. До последнего вздоха я буду помнить это». «Я и не спорю», — просто ответила Мельникова. «Я осталась именно поэтому. Но я не могла и думать. что я соглашусь расстаться с тобой?» — закончил Волгин. «Мне тяжело это сделать, не скрою. Я надеялся...» Он замолчал и опустил голову. Мельникова внимательно посмотрела на него. «Дима», — сказала она решительным тоном, — «давай покончим с этим. Договорим до конца. Ты думаешь, что любишь меня, что я тебе нужна, но ты ошибаешься. Ты любишь свою Ирину, хотя она и погибла. Если б я ее напоминала, ты не обратил бы на меня внимания. Относился бы ко мне так, как относишься к Ксении. Ты прямой, честный человек, сильной волей. Будь же искренен до конца». Она протянула ему руку, сильную, как у мужчины. Он знал, что пожатие ее руки соответствует ее характеру. «Кончено. Да и что хорошего получилось бы из нашего брака?» — подумал Волгин. Он ответил ей крепким рукопожатием. «До твоего отлета на грезу ты будешь со мной?» «Конечно, Дима. И я уверена, что ты передумаешь. Разве тебе не хочется увидеть Игоря и остальных? Там, на грезе, у нас будет очень много дел. Обе экспедиции имеют цель помочь обитателям грезы научить их тому, что знаем мы». «Мы?» — насмешливо спросил Волгин. «Ты в этом уверена?» «Ах, Мария, ты опять забыла, что мы такое. Земля поможет грезе, это несомненно. Но там прошло много веков, ты сама это сказала. Я больше чем уверен, что и там я окажусь отсталым. Ты говоришь увидеть Игоря и остальных. Я хотел бы этого. Мне не хочется расставаться с тобой. Но и на земле есть люди, которых мне жаль оставить. Люций, его отец, Мэри, Владилен — это мои друзья. Я привык к ним, люблю их, и они меня искренне любят. Я знаю, что никогда не сравнюсь с ними по умственному развитию, но я уже примирился с этим. Таков, как я есть, я все-таки могу приносить пользу. А на грезе моя отсталость будет вдвойне заметна. Вы — другое дело. Между нами целый век — это много». «Может быть, ты и прав», — задумчиво сказала Мельникова. «Мы ушли в будущее добровольно, были подготовлены к этому. И то один из нас не выдержал испытания. Теперь мы решили уйти еще дальше, вглубь времен. Да, ты прав. Оставайся на земле. Я убеждена, ты найдешь свое место в жизни и будешь счастлив». «Если бы они знали!» — воскликнула Мария Александровна. И Волгин понял, что она говорит о своих товарищах, улетевших на грезу. «Они никогда бы не покинули тебя, но они были так уверены, что ты присоединишься к ним». «Я понял и не осуждаю», — сказал Волгин. «В конце концов, они поступили разумно. Я даже советую», — прибавил он с обычной своей улыбкой, — «не останавливаться на этом, вернуться с грезы, посмотреть, что стало с землей, и снова отправиться в полет. Так вы увидите историю Земли на протяжении сотен веков. Это очень интересно. Но и ты мог бы поступить так же». «Нет, я не призван быть космонавтом. На один день я отправился, если не в космос, то в его преддверие. Мне достаточно. Судьба Кэрри, Владимира и Чарли отвратила меня от космических полетов. Идем, пора завтракать». Он поднялся и сильно потянулся, вдыхая ароматный воздух сада. Никогда еще Волгин не чувствовал себя таким бодрым и свежим. 4 года его тело находилось в идеальном состоянии покоя, созданном объединенной наукой Земли и Фаэтона. 4 года отдыха. Волгин был полон энергии. Мельникова поднялась вслед за ним. Густые ветви деревьев защищали от знойного солнца юга. Среди цветов порхали большие красивые бабочки, где-то над головой щебетали птицы. Роскошная растительность тропиков окружала их со всех сторон. Морской ветер доносил запах водорослей, полный йодистых испарений. Природа острова Кипр располагала к лени и беззаботному существованию. После своего пробуждения Волгин уже месяц жил здесь. И все, кто был с ним, не покидали острова. И Ея должен был скоро улететь на Цереру, где ожидал его присланный за ним космолет. Никто не хотел расстаться с фаэтонцем раньше времени. Ею полюбили все, да и нельзя было не полюбить этого человека, мудрого, доброго, полного какого-то иного, чем на земле, но влекущего обаяния. Волгин был благодарен фаэтонскому ученому за спасение своей жизни. Ея ежедневно тщательно исследовал Волгина, но никому ничего не сообщал о своих выводах, и его никто ни о чем не спрашивал. Если будет нужно, он сам скажет. До отлета ракетоплана на Цереру остался один день. И в то самое время, когда Волгин разговаривал с Мельниковой, решившейся наконец рассказать ему об отлете своих товарищей на грезу, в доме, где все 4 года жил Ея, шел другой разговор, непосредственно касавшийся Волгина. Сидя на низком диване, Ио, Люций, еще 2 врача и Мэри с ужасом слушали, что говорил им фаэтонский ученый. Мэри понимала его без перевода, остальные с помощью лингвомашины. Казавшийся бесстрастным, голос Ея произносил слова, от которых холодный пот выступал на лицах его слушателей. Это было так неожиданно и так непереносимо страшно. «Действие черного блеска, — говорил Ея, — в общем, аналогично действию других радиоактивных веществ. Но оно имеет свои особенности. Лучевое влияние на человеческий, вообще на живой организм, нам совершенно ясно. То, что мы говорили вам, не подлежит никакому сомнению. Летаргия, вызываемая черным блеском, не может принести вреда человеку. Она только выключает его из жизни на тот или иной срок. А затем человек пробуждается вполне здоровым, даже еще здоровее, чем был. Это то же, что искусственный анабиосон. И вы видели на примере Волгина, что наш вывод был правильным. Любой другой человек на его месте продолжал бы жить, как будто никакого перерыва и не было, так же, как после анабиосна. Но мы не учли, и я только теперь понял это, что Волгин необычный человек. Он был мертв почти 2000 лет, по вашему счету. Затем его воскресили. Это не могло не сказаться на самом веществе его нервных волокон, особенно на веществе спинного мозга. Не понимаю, как мы смогли забыть об этом. Он проснулся внешне здоровым, но только внешне. Я 30 дней слежу за ним. Мне сразу не понравились некоторые симптомы, которые я обнаружил в его нервной системе. Они незаметны, только наши приборы фиксируют их. Идет непрерывный и грозный процесс, и против него не существует никаких средств. Может быть, их найдут в будущем. Волгин обречен, и его нельзя спасти. Значит, смерть? К сожалению, хуже. Но, может быть, он сам, когда вы сообщите ему всю правду, предпочтет смерть? Что его ждет? Полный паралич. Он сможет прожить несколько лет, но лишь в совершенно неподвижном состоянии. Я не знаю, каковы моральные нормы, которых придерживаются люди Земли в таких случаях. У нас избавляют человека от ненужных страданий. Как поступить – дело ваше. Я должен был открыть вам судьбу Волгина. Я это сделал. Мне тяжело. Это хороший человек. Как это должно случиться? Не могу ответить точно. С таким существом, как Волгин, мы встретились впервые. Я имею в виду его воскрешение. Судя по быстроте развития симптомов, ограничение подвижности должно возникнуть не позднее, чем через 2 месяца. Когда наступит полная неподвижность, я не знаю. Мэри плакала, Люций сидел с застывшим лицом, на котором лихорадочно блестели глаза. Ио хмуро смотрел в пол. Молчание нарушил один из 2 врачей, присутствовавших при разговоре. «Значит, по-вашему, ничего нельзя сделать, даже если бросить все силы науки на борьбу с параличом? Вы не знаете его причин, как не знаем этого и мы. Это необычный паралич. Он вызван черным блеском и особенностями организма Волгина. Я знаю уровень вашей медицинской науки. С любым видом паралича вы справились бы, но не с этим. По-моему, ничего нельзя сделать. Потратить на работу 10 лет? И, может быть, найти, а может быть и нет. Но все это время Волгин будет парализован. Я понимаю, о чем вы думаете. О том, что вы работаете быстрее нас. Учтите, вам надо перегнать медицину Фаэтона, потому что мы не можем его спасти».